Бабушка в корпусе С. И вот наступил вторник, который для Авроры больше не был вторником. Отныне он назывался для нее «бабушкиным днем». Первый бабушкин день прошел отлично, погода стояла прекрасная. И папа, прежде чем отправиться в город, прошел вместе с Авророй и Сократом на санках до самого лесного дома. Сократ путешествовал по двору, а Авроре на этот раз удалось взглянуть на телочку Розы. Но она также пообещала бабушке пообщаться с бычком. «Он ведь привык быть единственным теленком у своей мамочки», — говорила бабушка. «А тут вдруг у него появилась маленькая сестренка». Бычок, как показалось Авроре, стал по сравнению с последним разом, когда она его видела, еще громаднее. Но он, по мнению бабушки, по-прежнему вел себя как теленок. И Аврора бабушке верила. Аврора также кормила кур, а еще играла с самоварной трубой. Мортон ведь пошел в школу, и в первую половину дня самоварная труба скучала. В следующий бабушкин день Сократ простудился. И папе в Тирилтопане пришлось пройтись к красной телефонной будке и позвонить в лесной домик. К счастью, телефонную будку на этот раз никто не обидел. И папа объяснил бабушке, что в этот день Сократ приехать не сможет. «Я сейчас приеду к вам», — сказала бабушка по телефону. «Это хорошо, я могу немного подождать и успею поговорить с вами перед отъездом». «Отлично, это бабушка устроит». Она собралась и отправилась в Тирилтопан. «А это неплохо, снова пойти на работу», — говорила она самой себе. Она ведь хоть и много занималась хозяйством в семье папы, мамы и восьмерых детей, но вот выходить из дома на работу в другое место ей не приходилось с тех самых пор, как она работала дояркой, то есть много-много лет назад. Пока она шла по лесу, бабушка чувствовала себя отлично и была в прекрасном настроении. Она знала на дороге почти каждое дерево, мимо которого шла. Но когда она вышла из лесу, миновала магазин и приблизилась к корпусам на Брусничной улице, она сразу же стала серьезнее. «Ну и что?» — сказала она самой себе. «Чего мне бояться?» Она прошла побыстрее к корпусу С, но когда вступила в его подъезд, остановилась и немного подумала. Она увидела перед собой лифт и чуть поодаль лестницу. Аврора и Сократ жили на 10-м этаже, и хотя бабушка двигалась довольно уверенно, взбираться по лестнице ей как-то не хотелось. Она бы на ней наверняка запыхалась, а к лифту она не привыкла. Или сказать по правде, она никогда еще на лифте не ездила. Она стояла и долго смотрела на дверь лифта. И тут кто-то из нее вышел. Ведь в корпусе жило много людей, и многие из него выходили. Вот только бы кто-нибудь догадался войти в него. Папа Авроры уже наверняка стоял и ждал ее. Ей надо было заранее договориться с ним, чтобы он ждал внизу. Но она как-то, пока говорила с ним по телефону, об этом не подумала. Бабушка несколько раз подходила к лифту. И один раз до того расхрабрилась, что даже его открыла, но войти внутрь побоялась. Вдруг он поехал бы, она не успела бы убрать ногу. Бабушка сделала широкий шаг назад, лифт щелкнул и умчался. Немного погодя, он снова спустился со множеством народу, торопящегося на работу. Потом снова взмыл вверх, а бабушка осталась внизу. Наконец, через большую дверь в вестибюль вошла женщина. Она поспешила к лифту и быстро нажала кнопку вызова. Судя по всему, она очень спешила. «Он что, долго не приходит сегодня?» — спросила она. «Я сегодня совсем припозднилась». «Нет, он уже приезжал несколько раз», — сказала бабушка. «Понятно, вот он и пришел. Поезжайте первой, пожалуйста, вы уже давно ждете». «Нет, я еще не хочу». «Понимаю вас», — сказала женщина и подтолкнула бабушку внутрь, а потом быстро вошла сама и спросила. «Какой вам этаж?» 10-й, ответила бабушка. «Ну, я не тороплюсь, я могу подождать, а вы поезжайте одна». «Мне все равно на 8-й, сказала женщина. «Так что все в порядке». Она нажала кнопку с цифрой 8, и лифт тронулся. Бабушка встала лицом в угол и закрыла глаза руками. «Вам плохо?» — спросила дама. «Нет-нет», — сказала бабушка и замотала головой. «Я просто не привыкла ездить в лифте». «Ну, это же просто», — сказала дама. «Нажмите на кнопку. Если вам нужен 10-й этаж, нажмите кнопку с цифрой 10». И тут лифт остановился. Дама вышла на 8-м этаже, который был ей нужен. А бабушка осталась одна. Нет, она не шевельнется ни за что на свете. Если она побежит по кабинке к тем кнопкам, лифт точно упадет вниз. Так она на 8-м этаже и стояла. А это было высоко, и падать пришлось бы долго. Нет, ни за что. Она не двинется с места. Бабушка так и стояла в своем углу. Но вот дверь открылась, и внутрь вошли мужчина и дама. Они слегка кивнули бабушке, нажали кнопку, и лифт отправился вниз. «Я так и думала», — сказала самой себе бабушка. «Мы сейчас упадем». Лифт, однако, не упал. Он спускался спокойно и плавно, и они снова оказались на первом этаже. Бабушка не двигалась с места, ее ноги отказывались идти. Они не выходили из лифта, хотя это было единственное, чего хотела бабушка. А даме, с которой бабушка спускалась на лифте вниз, вдруг показалось странным, что бабушка по-прежнему стоит в своем углу. Она снова заглянула в лифт и спросила. «А вы, случайно, не больны?» «Нет, нет», — ответила бабушка. «Я просто не умею ездить на лифте. А доктор, у которого я лечусь, втерил топ и не сказал мне, чтобы я не бегала по лестницам. Вообще-то мне нужно на 10-й этаж». «Я вас до него провожу», — сказала дама. «А ты иди», — сказала она своему мужу. «Я тебя догоню». Она довезла бабушку до 10-го этажа, и бабушка пожала ей руку и поблагодарила ее, как только могла. «Я так вам обязана». И она вышла из лифта. Ноги снова слушались ее и передвигались, куда она хотела. В коридоре ее уже ожидала Аврора и дежурила. Папа сказал ей, чтобы она проводила бабушку, ведь та, наверное, не знала, в какую дверь ей идти. «Вот я здесь», — воскликнула Аврора. «Папа уже ждет нас». Папа стоял в пальто и ждал их, собираясь идти. «Хорошо, бабушка», — сказал он. «Аврора знает, где стоит микстура от кашля, если Сократику она понадобится. А если будет нужно еще чего-нибудь, спрашивайте ее, а я должен бежать, уже опаздываю». Когда папа ушел, бабушка уселась на кухонную табуретку. «Вы не заболели?» — спросила Аврора. «Нет, нет», — сказала бабушка. «Но я перепугалась до смерти». «На вас кто-то напал?» — испуганно спросила Аврора. «Нет, нет», — ответила бабушка. «Я проехалась в лифте, а до этого никогда в нем не была». «Понятно», — сказала Аврора. «Но к лифту можно привыкнуть. Надо только проехать на нем много раз. Я сама так и сделала, и теперь не боюсь ездить в нем совершенно одна». «Ты думаешь, это поможет?» — спросила бабушка. «Поможет». В это утро лифт корпуса С потрудился на славу. Он ездил вниз и вверх много раз. А в нем стояли Аврора с бабушкой, никто из них не прятался по углам. Под конец Аврора предложила. «А теперь, бабушка, поезжайте на нем самостоятельно». «Нет, нет, я не смею». «Вы сможете. Поезжайте на 5-й этаж, а там пустите в лифт меня». Бабушка опять осталась в лифте одна и испугалась, примерно как раньше. Она уже направилась в свой привычный угол, но на полпути выпрямилась и нажала кнопку. Она съехала вниз на 1-й этаж, а потом поднялась на 5-й за Авророй. «Ну вот, у вас получилось», — сказала Аврора. «Теперь вы самая ловкая всех бабушек». Когда они поднялись на 10-й этаж, там уже стояли несколько человек и дожидались лифта. «Как хорошо, что вы приехали», — сказали они. «Иначе мы бы никогда не поймали лифт. Мы ждали и дождаться его не могли». «Вот как?» — сказала бабушка. «А куда вам надо?» «Нам надо вниз». «Сейчас я вас отвезу». Люди немного удивились, но ничего не сказали. Бабушка стояла, выпрямившись, как генерал на поле боя. Потом она нажала на нужную кнопку, и они съехали вниз. «Большое вам спасибо!» — поблагодарили ее люди. «Не стоит благодарности!» — ответила бабушка и снова умчалась на 10-й этаж. «А сейчас пойдем к Сократику», — предложила Аврора. «Пойдем», — со вздохом сказала бабушка, потому что в эту минуту ей больше всего хотелось стать лифтером, а не детской нянькой. Но с этим она ничего поделать не могла. «Вам бы лучше снять рантовые сапоги», — сказала Аврора, когда они вошли в квартиру. «Да, пожалуй, ваши палы не привыкли к такой грубой обуви». «И еще те люди, кто живут под нами», — добавила Аврора. «Они могут подумать, что кто-то ходит по их головам. Вы принесли тапочки?» «Нет, но я обойдусь и без них», — сказала бабушка. «Похожу в своих толстых носках». Она сняла сапоги, поставила их в ванную комнату и заскользила пополам в своих толстых носках так тихо, что никто бы и не подумал, что она вообще находится в квартире. Бабушка сняла с себя не только сапоги. В ее доме в лесу сильно сквозило, дом был старый, и бабушка привыкла надевать на себя сразу две вязаные кофты. Здесь же, в квартире, и без них было слишком жарко. Но не успела она стянуть с себя одну кофту, как тут же заторопилась к двери на балкон и выглянула наружу. «Вы что-то ищете, бабушка?» — спросила Аврора. «Нет, нет, я просто еще не научилась у вас дышать». Бабушка не привыкла к теплому и сухому воздуху корпуса «С» и время от времени подходила подышать свежим воздухом у двери на балкон. Но на балкон она хотела заглянуть еще по одной причине. Теперь, оказавшись на 10-м этаже, ей было интересно попробовать взглянуть на Тирилл Топпен с такой высоты. Первый раз, оказавшись на балконе, она увидела только небо. Но во второй ей удалось кинуть взгляд вниз на ель, которая отсюда казалась маленькой. «Ой, какая она маленькая!» — пробормотала про себя бабушка. Она снова взглянула вниз и отшатнулась. И прошло какое-то время, прежде чем она осмелилась подойти к перилам. Она постояла немного, закрыла глаза и осторожно перегнулась за край. «Неужели я посмею?» — сказала она, открыла глаза и посмотрела. Ей казалось, будто она летит. Все вниз и вниз. «Ой, как страшно!» — воскликнула бабушка и заскочила обратно в комнату. «Вы чего-то испугались?» — спросила Аврора. «Нет», — ответила бабушка. «Но у меня появилось желание прыгнуть вниз, хотя я этого и не хотела». «Тогда вам не стоит ходить туда. А если вам захочется подышать воздухом, зайдите в мою комнатку и немного приоткройте окно». Вообще-то кроватка Сократа стояла в Аврориной комнатке, но теперь он болел и лежал в спальне мамы и папы, чтобы они могли быстро услышать, когда он заплачет. Сократ сидел в своей кроватке и кричал: «Сократ, пить!» Бабушка была на кухне и налила апельсинового сока в бутылочку. Правда, она торопилась и забыла, что пол в квартире был намного более гладким, чем у нее в доме. Поэтому ее носок заскользил, и она вмиг растянулась на полу. Хорошо еще, что на бабушке было много одежек, и она почти не ударилась. «Я, кажется, не сломала ни одной косточки», — сказала бабушка и стала ходить осторожнее, особенно на поворотах. «Вы не будете против, если я пойду погуляю?» — спросила Аврора. «Что-то мои санки заскучали». «Иди, сходи, милая», — сказала бабушка. «А я посмотрю за Сократиком». «А можно я покажу вас Нюси и Бриткарен, если увижу их?» «Почему бы и нет?» И Аврора выскочила на улицу, а бабушка немного поговорила с Сократом, а потом снова зашла в гостиную. Она хотела там кое-что испытать. И думала об этом с тех самых пор, как зашла в квартиру, но ничего не говорила Авроре. Ее интересовало пианино. В лесном домике пианино не было. Бабушка долго стояла перед инструментом и смотрела на него. Крышка была откинута, и клавиши словно бы ждали, когда бабушка ударит по ним. Она наложила указательный палец на одну клавишу и медленно надавила на нее, так что пианино не отозвалось никак. «Хм», — сказала бабушка, — «что-то оно не хочет со мной разговаривать». Как же роскошно выглядит пианист, который сидит и играет на своем инструменте обеими руками, глядя прямо перед собой и не обращая внимания на свои пальцы, свободно перебирающие клавиши. Бабушка положила обе руки на клавиатуру, и пианино произвело сразу много различных звуков. И тут в дверях появился маленький мальчик. Это был Сократ. Он вылез со своей кроватки, стоял голыми ножками на полу и смотрел на бабушку. «Сократ играет», — сказал он. «Ага», — сказала бабушка. «Мы с тобой сейчас будем играть, как они говорят, в четыре руки». Она посадила Сократа к себе на колени и сделала это не очень-то осторожно. Он словно бы лег на клавиши, и тогда бабушка тоже набралась храбрости. Такого множества звуков в одно время пианино никогда еще не издавало. К тому же Сократ запел заодно с пианино, и бабушка тоже стала выводить мелодию, без слов. Оба музыканта сохраняли серьезность на лицах и веселились вовсю. Поэтому они ничего, кроме себя самих, не слышали. Тут же послышался стук в стену, и в дверь зазвонили один раз, потом два раза, и потом три, пока они не сделали в своей игре паузу и не услышали, наконец, звонок. «Никакого тебе покоя», — сказала бабушка. У себя в лесном доме она ничуть не боялась чужих людей. Но когда зазвонили в дверь, тут она призадумалась, должна ли она пойти к двери и ее открыть. Неизвестно, кто там стоял за дверью и ждал. «Как ты думаешь, мне открыть?» — спросила она у Сократа. «Игать еще», — ответил Сократ и обрушился на клавиши. Бабушка немного подумала, поднялась и прихватила одной рукой Сократа. «Я положу тебя в кроватку», — сказала она, «а потом схожу для тебя за бананом на кухню и послушаю у двери, кто это шумит и звонит». Она прокралась в прихожую. «Да что же это такое? Никого нет дома?» — услышала она голос. «Дети, наверное, одни. Меня это не удивит». Прозвучал еще один звонок, сильный, но бабушка беззвучно прошла к Сократу, дала ему банан и стала разглядывать книжку с красивыми картинками. В дверь стучали и звонили еще несколько раз, но бабушка не открыла. Голос того, кто стоял и шумел за дверью, показался ей угрожающим. Больше она играть на пианино не осмеливалась. Она только сидела у Сократа и вполголоса разговаривала с ним. Через некоторое время в дверь позвонили снова, и теперь уже бабушка не побоялась открыть. Сквозь щель для газет она услышала, как Аврора звала ее. Перед ней стояли три девочки — Нюси, Брит Карен и Аврора. «Вот, сами посмотрите», — сказала Аврора. «А теперь идите». Бабушка заговорила об игре на пианино только когда домой пришел папа, и тогда она рассказала ему все. «Мы с Сократиком поиграли вместе на пианино, а потом кто-то пришел к двери и зазвонил, но я не открыла». «Я обо всем этом знаю», — улыбнулся папа. «Пришлось поговорить с людьми, которые живут под нами. Я повстречался с ними, когда входил в лифт. Я вам, бабушка, вот что скажу. Часто, когда я играю на пианино, я накрываю его ковром, а под крышку кладу полотенце. Тогда пианино звучит не так громко». Бабушка сидела, прикрыв глаза руками. Ей было ужасно стыдно. Папа погладил ее по щеке и сказал: «Да, пожалуйста, играйте сколько угодно. Я ведь рассказал вам, что его надо накрывать ковром. Кстати, как вам все-таки у нас понравилось?» «У вас очень гладкие полы. И еще мне внутри плохо дышится. Хотя скоро я к вашему воздуху тоже привыкну». «К следующему вторнику Сократик наверняка выздоровеет, так что вам не придется сюда приходить». «А бабушка научилась управлять лифтом», — объявила Аврора. «Так что она свободно сможет прийти». «Это хорошо», — сказал папа. «Я ведь совсем не знал, что вы до этого лифтом не пользовались». «Хорошо другое. Я еще не настолько стара, чтобы разучиться учиться», — сказала бабушка. С этими словами она заторопилась домой. И в этот же вечер все в лесном доме узнали, каково это — жить в корпусе «Ц».